Часть третья. И тут снизу постучали. Один. Редко какая из дорожек и аллей, во множестве пересекавших когда-то Воробьевые горы, пережила зеленый прилив. Корни гигантских, в половину высоты главного здания МГУ ясеней, взломали асфальт, а буйно разросшийся непроходимый подлесок довершил разрушение. Золотые леса, многочисленное, влиятельное и мощное сообщество, обосновавшееся на Воробьевых горах и метромосту, сохраняло в пригодном для использования состоянии всего несколько тропок, по которым можно спуститься к реке. Самая известная из них начиналась от смотровой площадки, петляла между гигантскими стволами мимо ржавых ферм лыжного трамплина и заканчивалась на набережной напротив пристани, где причаливали когда-то речные трамвайчики. По соглашению между золотолесцами и университетской администрацией, эта дорожка предназначалась для обитателей и гостей ГЗ, прибывающих или отбывающих по реке, связывавшей МГУ с внешним миром, воротами, в которые вот уже три десятка лет служил Северный речной вокзал. Тропу содержали в идеальном порядке. Веревочные перила, по бокам стеклянные с масляными светильниками шары. Сами золотолесцы пользовались ею редко, предпочитая перемещаться по висячим мосткам. Для грузов же и многочисленных транзитников, по большей части челноков и барахольщиков, стремящихся пересечь реку, предназначалась другая тропа, проложенная вдоль метромоста. «Апчхи! Апчхи!» «Прихватила, дорогая?» – торопливо спросил Егор. «Эла?» В голосе его сквозила робкая надежда. «Не дождешься!» Таня обогнала его и легко сбежала по заменяющим ступени массивным деревянным плахам. Ствол карабина, висящего вопреки полученным от Егора инструкциям, прикладом вверх, хлопал ее по аппетитной попке. Татьянин рюкзак, брезентовый, перетянутый ремнями абалак, приобретенный для экспедиции на университетском рынке, свисал с плеча Егора. Не мог же он позволить девушке самой нести тяжелый багаж. Особенно после того, когда со скандалом вынудила его взять ее с собой в рейд. «У меня ЛА в самой легкой форме, перетерплю. Зато потом... потом, может, даже и приспособлюсь». «Ну что ты, я вовсе не это имел в виду», — попытался соврать Егор. «Если совсем будет не в моготу, скажи, я тут приготовил кое-что». И похлопал по нагрудному карману энцефалитки. «Знаю, что ты приготовил», — фыркнула девушка и поправила очки. «Новые очки», — отметил Егор. «Прежние круглые стеклышки, обрамленные тонкой проволокой, заменили новые в темно-серой титановой оправе лисичка. И когда только успела. Впрочем, разумный выбор. Их, если что, так просто не сломаешь. И можешь прямо сейчас выкинуть свои порошочки. Я к ним пальцем не притронусь. Чхи! И вообще, ты что, хочешь, чтобы я позеленела, как твоя бывшая?» Егор насупился. Бывшая — это Лина. Жительница Золотых Лицов, он познакомился в первый же свой день в МГУ. Лина могла похвастать броской красотой, кожей с легчайшим изумрудным оттенком, приобретаемым вследствие увлечения лесной косметикой и лекарственными снадобьями, а также весьма неординарным родом занятий. Официально она состояла в той же библиотеке, что и Татьяна, а в свободное время выполняла деликатные поручения своих соплеменников. Иначе говоря, работала на разведку этого сообщества, давным-давно переросшего рамки обычной общины и успевшего обзавестись политическими амбициями. Например, стремлением прибрать к рукам фермерские поселения и караванные пути по берегам реки от Краснопресненской набережной до самого нескучного сада. А заодно взять под полный контроль всех сколько-нибудь значимых лесных персон. Например, некоего егеря по прозвищу Бич. Впрочем, как говорил герой известного анекдота, съест он съест, да кто же ему даст? То ли опыта не хватило у новоявленной сверхдержавы, то ли с ресурсами не рассчитали. А только операция, которая должна была принудить упомянутого егеря, а заодно и его чересчур шустрого напарника к покорности, с треском провалилась. Пришлось Лине, как раз за нее и отвечавшей, сначала залечивать сотрясение мозга, а после до дна испить горькую чашу опалы, позора и унижения, скоблить веревочной шваброй перроны метромоста да размышлять о нелегкой судьбе спецагентессы. «Фангжегеш, пани Татьяна, вы где?» — раздалось снизу. Партизаны, все пятеро, успели спуститься на террасу, туда, где лестница превращалась в тропку, ведущую в обход гигантского ясеня. Змеящиеся вокруг его необъятного ствола лесенки вели на головокружительную высоту, где в развилке ветвей располагалась жилая площадка с парой небольших домиков. Селение «Золотые леса», как и полагается эльфийскому городу, целиком состояло из таких платформ, соединенных воздушными переходами, висячими мостиками, канатными переправами, тарзанками. «Сейчас, пан Яцек!» – махнул Егор рукой рыжеволосому, конопатому партизану в кителе фельдграу и четырехугольной фуражке-рогатувке, сдвинутой на вихрастый затылок. «Выступайте, мы вас на набережной догоним!» «Ты карабин-то перевесь!» — сказал он, поправляя лямку рюкзака. — Сядешь, уткнешь в землю, ствол забьется, а потом при выстреле разорвет, как маленькое, честное слово. — А так меньше на плечо давит, — легкомысленно отозвалась Татьяна. — И потом, я на землю садиться не собираюсь. Не хватало придатки застудить, мне еще рожать. Чихнула, смешно наморщив носик, повернулась и, придерживая рукой ствол, побежала вниз, оставив Егора наедине с двумя рюкзаками. И с непростым вопросом, а что, собственно, значит ее заключительная фраза. От набережной Москвы-реки, тянувшейся когда-то от Бережковского моста до Болотного острова, мало что осталось. Постарались огромные ветлы и ивы, чьи переплетенные, заросшие водорослями корни, образовали вдоль берега подобие мангровых зарослей. Сравнительно нетронутыми сохранились лишь несколько небольших участков, и в их числе низкая гранитная терраса выше метра моста. Река заслуженно считалась главной транспортной артерией московского леса, и у пристани Воробьевые горы, как значилось на старой тщательно подновляемой вывеске, всегда теснилось не меньше полудюжины лодок, лодчонок, дряхлых катеров без моторов, самодельных дощанок, а то и вовсе уж экзотических маломерных судов. Таких, например, как пирога Коли Эчемина. Увидев Егора, каякер приветственно помахал рукой. «Вы бы еще после обеда пришли!» — издали крикнул он. «Договорились же пораньше!» Егор развел руками и состроил виноватую мину, мол, так получилось, братан. Не хотел, прости. «Кстати, тебя тут дожидаются!» — сообщил Коля. Возле пришвартованных к дощатым мосткам лодок околачивались двое золотолесцев. Один с арбалетом, другой с двузубым на сетунский манер копьем-рункой. В некотором отдалении от них, на краешке парапета, сидела девушка. Лет 25, с легким зеленоватым оттенком кожи в обычной для жительниц золотых лесов короткой тунике и кожаных сандалиях с высокой, почти до колена шнуровкой. В сочетании с безупречными очертаниями длинных от ушей ног эффект убойный. «Ну вот, помяни черта!» Девушка встала и сделала пару шагов навстречу Егору. Охранники при этом подобрались и смерили его настороженными взглядами. «Ну, здравствуй, любовничек. Ты, я вижу, времени не теряешь». За спиной Егора раздалось шипение, сделавшее бы честь разъяренному рыси баюну. Татьяна, конечно, узнала Лину. Еще бы. Ведь та несколько месяцев проработала под ее руководством. «И тебе привет, подруга». Тамила улыбнулась в ответ. «Ну и как он тебе? Довольна?» «Интересно», — отстраненно подумал Егор. «Если она сейчас сдернет с плеча карабин и угостит эту мерзавку пулей калибра 223 «Ремингтон», золотолес успеет хотя бы дернуться? Тот с арбалетом точно нет. Тетива-то не натянута, вот разгильдяй». «Ты что, пришла скандалить?» — неприязненно бросил он Лине. «Меньше всего ему хотелось становиться сейчас свидетелем женской свары». «Ну так извини, нас люди ждут». И кивнул на Колю Эчемина. Каякер предусмотрительно держался в сторонке и наслаждался назревающей ссорой. «Не стоит воображать себе чересчур много», — безмятежно отозвалась Лина. «Вы оба для меня пройденный этап. А сюда я пришла с поручением о золотых лесов. С официальным, так сказать». Егору захотелось объяснить, где он видел подобное поручение, в особенности официальное. Но вовремя удержался. Стало любопытно, что понадобилось от него интриганам с метра моста. «Ты не в курсе, где сейчас бич?» Егор усмехнулся. «Ты правда думаешь, что я вот так прямо отвечу?» «Похоже, что вы оба, что бич, что ты, дорогой, переобщались со шмулем», усмехнулась Лина, намекая на содержателя знаменитого шинка. «Не припомню за тобой манеры отвечать вопросом на вопрос. «Ладно, не буду тебя томить. Так уж вышло, что надо срочно передать Бичу письмо, а где его искать, непонятно. Не откажешь в любезности?» Егор озадаченно нахмурился. «Можно, конечно, послать нахалку подальше, но информация есть информация, и она, как известно, лишней не бывает. Не гарантирую, что скоро его увижу». «А мы и не ждем гарантий». Не оборачиваясь, она протянула руку к охраннику и щелкнула пальцами. Тот извлек из сумки на поясе небольшой предмет и положил девушке на ладонь. «Вот, как встретишь, передай». Это был деревянный пенал, покрытый мелкой, очень красивой резьбой. «Внутри письмо», — пояснила Лина. «Если хочешь, можешь прочесть, но потом все же передай и поверь». Она сделала паузу. «Это важно в первую очередь для него самого, как и для всех нас. И ты, дорогой, не исключение». Лина повернулась и пошла прочь. Ткань туники при каждом шаге облипала бедра. Лина, как всегда, не снисходила до нижнего белья. Коля Эчемин громко судорожно сглотнул. Егор поспешно отвел глаза. Не стоит давать Татьяне лишний повод для ревности. Шутки шутками. Но если терпение тихой библиотекарши лопнет, неизвестно еще, кому достанется первая пуля из ее горностая. «Давно хотел спросить, а почему они называются «Золотые леса»?» Чекист провожал взглядом уплывающую древесную стену, располовинившую небо над Воробьевыми горами. «Ты что, не знаешь?» – удивилась Татьяна. «Вроде не первый год в лесу». «Третий», – вздохнул командир партизан. «Из армии пришел. 2 года потусовался с черными копателями и сюда. Тоскливо там, снаружи, муторно. А насчет золотых лесов, поначалу-то мне вообще было пофиг. Ну, называются и называются. Мало ли что люди придумают. Потом стал спрашивать, да видно не тех. Вот я и подумал, может, вы в курсе? Все ж библиотека, книжки разные». Татьяна кивнула. «Угадал. С книжек все и началось. Был в МГУ когда-то давно студенческий клуб «Золотые леса». Фантастика, фэнтези, ролевые игры». «Это которые с плетками, в кружевных передниках и эсэсовской форме?» Сально ухмыльнулся Мессер. «А ничего, той бабенке пошло бы». «Дурак ты, братец», — отозвалась Татьяна. Она уже освоилась в компании партизан и вела себя вполне непринужденно. «Это, ну, просто ролевые игры. История там, магия, бои на мечах, эльфы». «Вот значит, откуда висячие домики», — задумчиво сказал сапер. «Читал я как-то книжку, что-то про волшебное кольцо. Там тоже эльфы на деревьях жили». «Вот-вот», — подтвердил Егор, — «с этой самой книги у них все и началось. До Зеленого прилива просто тусовались, в игры свои играли». «А потом», — подхватила Татьяна, — «оказалось, что чуть ли не у каждого второго члена этого клуба иммунитет к ЛА. Они-то и основали поселение на Воробьевых горах. А дальше пошло-поехало». «Дальше я знаю», — сказал чекист. «Типа хотят стать самыми крутыми в лесу. Кстати, что на суде-то решили? Бич так и не рассказал». Егор неопределенно пожал плечами. Недавняя история с Третейским судом, где против егеря выступали «Золотые леса», была у всех на слуху. Чекист, видимо, рассчитывал на подробности из первых рук. «А белка ваша где?» – переменила тему Татьяна. Ячку она недолюбливала. «Она вроде с нами собиралась. Поверху двинула. Где ты видела, чтобы белки перемещались как-то иначе, чем по деревьям?» «Будет ждать нас в медицинском саду?» – догадался чекист. «Нет, сразу пойдет на башню», – ответил Егор. «Сказала, пока вы по реке доплететесь, я уже все разузнаю. Мы с ней договорились, что остановимся у фермеров и будем ждать ее сигнала». «Дай коры мне, о береза! Желтой дай коры, береза! Ты, что высишься в долине, стройным станом над потоком!» Песня разлеталась над рекой, звонкая, веселая, на 2 голоса. Первый уверенно выводил мотив, второй, сильным польским акцентом, пытался подпевать, не попадая в лад и безбожно коверкая незнакомые слова. Егор обернулся. Лодку стремительно догоняла пирога Коля Эчемина. На переднем месте орудовал коротким веслом Яцек. «Я свяжу себе пирогу, легкий челн себе построю, и в воде он будет плавать, словно желтый лист осенний, словно желтая кувшинка». «Как обрез-то старается, а?» — крикнул командир партизан. «А когда мы у костра поем, не подтягивает, молчит. Помнится, как-то раз мехвод завел конармейскую». «Это которая помнят псы-атаманы, помнят польские паны?» «Она самая. Так он стал орать, свое ще польское не сгинело. Только мехвода разве ж переорешь, особливо под серьезный стакан. Чуть не сцепились тогда. «Эй, на дредноуте!» — донеслось в пироги. «Мы пробежимся вперед и подождем вас за Бородинским мостом. А то терпежу нет тащиться за этой шаландой». Ударили весла, и пирога полетела стрелой. За ней, словно пены усы на воде, разбегались по сторонам строки великого Лонгфелло. «Дай корней твоих, о темрак, дай корней мне волокнистых, я свяжу свою пирогу, так свяжу ее корнями, чтоб вода не проникала, не сочилася в пирогу».